Глава 18. «Гаррет, беру свои слова обратно. Баронесса, вы на редкость интересный человек. А что там с задницей? Ты лечил ее как-то?» «Шрамы закрыл, наловчился новой кожей прикрывать. Мое заклинание самолично выдумал. Есть еще парочка новых, вот за одно из них и за это лечебное гильдия магов и впряглась за меня». «Слышал что-то, но не ожидал, что это именно ты. Хотя уверен, что у сына Леи шансы на рост очень высоки». «Еще перегоню тебя в рангах». «Ха-ха-ха!» — не воспринял всерьез мои слова Остин. «А вот это обидно, тем более я не шутил. Имелись планы подняться по рангам, но виду, конечно, не подал». Завтракали не спеша. Остин рассказывал печальную историю захвата порта. Сначала рано утром высадились с двух сторон от города и, обогнув его, замкнули в кольцо. Потом был спокойный заход трех кораблей в порт и высадка наемников. На соседние корабли не полезли, ведь там и охрана, и маги могли быть. Да и купцы обидчивые бывают. А вот сам город пограбили прилично. Сотня убитых, сотня захваченных в плен. Для городка в 3000 населением это много. Насчет моей усадьбы он не в курсе, но могли и не заехать туда, ведь и в городе добычи хватало. Грабили почти весь световой день, а потом успели ускользнуть от королевского полка, прибывшего на подмогу только ночью. Банк, говорят, в городе еще не захватили, но, скорее всего, откупились от них. «А у тебя есть связь с городом?» Сделав простодушный вид, интересуюсь у мага. «Тебе зачем?» — тут же насторожился он. «Узнать, что там с моей судоходной компанией, живы нет, да и по поместью своему в устье реки переживаю». «Есть, но только по графику. Там амулет связи стационарный стоит, и раз в день утром приходит наш бездарь туда». «Это маг, который меня проверял?» «Он». «Спроси по дружбе про мои дела». «Завтра утром только теперь», — пообещал Остин, обрадовав меня до глубины души. Теперь я был уверен в том, что помешать захвату второго замка королевство уже не успеет. Не сомневаюсь, что новость о том, что я захватываю сразу оба баронства, дойдет до Остина сегодня же. Кто-нибудь да проболтается из моей армии о том, что у нас было больше изначально, но предупредить он уже не сможет. «Ты расскажи, какие планы у тебя по обороне этого замка?» — попросил Остин. «Сейчас перетащили катапульты, и вот-вот начнут пристрелку по поляне перед замком. Патрули из всадников короля Филика объезжают окрестности. Есть парочка стационарных засад, лекари ставят в строй наемников, ребята после получения денег воодушевлены. И да, Гаррет, надо бы праздник людям сделать и разрешить им выкупить незадорого часть имущества и доспехов, а также продать что-нибудь из замкового барахла. Денежки, которые ты выдал, хочу видеть опять в твоем кошельке», — ответила вместо меня Пён. «Госпожа баронесса, а у вас сестра есть?» — восхищенно спросил Остин. «Есть, но маленькая еще». «Я подожду, если хоть немного будет похоже на вас, женюсь во второй раз», — захохотал он. «Ну что, поели, теперь можно и поспать», — попытался я шуткой увести внимание от моей жены. Уж очень заинтересованно на нее смотрел маг. «А ты умеешь жить, несмотря на возраст. Показывайте мои покои, я бы и вправду отдохнул. Но и служаночку или рабыню помоложе не помешает». «Может, сразу маму или дочку дать? Обе вполне в расцвете сил, а то и обеих», — щедро предложил я, не зная, кого из служанок можно озадачить такой работой. «Уговорил, давай с мамы начнем. Заодно посмотрю на ее задницу. Надо же оценить результаты твоего лечения», — согласился Остин, поднимаясь наконец из-за стола. «Я распоряжусь», — серьезно кивнула моя малышка. «Гаррет, может, мост чинить не будем пока? Ведь наши все в замке, кроме патрулей. А зачем осаждающим облегчать осаду?» — спросила Пён, когда мы остались одни. «Не будет осады. Я уверен в Мейкеле. Думаю, сегодня-завтра захватят уже второй замок. Амулет связи, жаль, одноразовый у нас с ним. Но зато Бурхис хороший связник, и минут 5 для разговора у нас будет». Гонец с побережья, а также наши глаза и уши, информировал о больших потерях среди обороняющихся и о том, что осаждающие корабли вчера вечером снялись с якорей и двинулись в неизвестном направлении. Я спокойно воспринял эту новость, ведь такое развитие событий было очевидно сразу. Теперь только ждать звонка от Мейкела. Не люблю ждать и догонять, но ждать больше. Прошло после расставания наших отрядов больше 3 дней. Он в эти минуты должен штурмовать второй замок Готрибов. Вернее, первый. Сука, я, кажется, нервничаю. Зачем потащил Пён в крепость? Стресс снять не иначе, но у малышки один вопрос. Чего это я с ней не пользуюсь добавками из кальмара для лучшего секса? Я сначала не понял, зачем нам афродизиаки, а потом, поспрашивав, разузнал, что Ольча раскололась и сказала про добавки другого типа. «Кстати, для чего они?» — невинно спросила меня Пён. «Для зачатия магов. Сильно увеличивают вероятность». «Хочу», — отпихнула меня жена. «Это час надо ждать. Да и не опасный период у тебя же». «Подождёшь. Насчёт периода как раз сегодня начался. У меня артефакт показывает». «Делать нечего». Притащил ещё одну порцию и принялся час ждать. Такова инструкция. Но сейчас она меня злила. «Куда тебе рожать? Повзрослей». «Я взрослая, просто худенькая. Но ты бы видел, как разносят беременных баб? Да и 9 месяцев ждать, наберу вес». За время ожидания к нам ломились люди, но каждый раз разные, ибо я так рявкал со злости на них, что второй раз мешать нам дураков не было. Наконец час прошел, я, истомленный ожиданием, справился 3 минуты, но не опозорился. «Эх, поваляться бы недельку, но дел много», — огорченно вымолвила любовница, застегивая шортики. «Да? А у меня нет дел, я поваляюсь еще». И я незаметно уснул, проспав до обеда. Меня разбудил Остин. «Гаррет, а ты чего молчал, что отправил армию на захват еще одного баронства?» — спросил он у меня, едва одевшегося. «Чего? Чего?» — туплю я с просунья. «Я про замок. Как раз сегодня должны были выдвинуться туда войска из королевства». «А должен был? Скажи, ты для этой мелочи меня разбудил?» «Ничего себе мелочь! Ай!» — махнул тот рукой и ушел во свояси. Весь сон сбил. Недовольно ворча, я вышел в коридор и был атакован Бурхисом, Алмуром и каким-то недовольным бывшим заложником. «Гаррет, срочно отдай приказ о переходе на осадное положение». «С каких?» «Сигналки сработали сразу в 4 местах. Ладно, в лесу, там, может, крестьяне шарахаются, но около недостроенной крепости их быть не должно, а там обе мои сигналки показали отряд человек в 100-200. «Тревога!» — завопил я. «Всем перейти на осадное положение! Патрули убрать, ремонтников со стен тоже!» «Я по этому же вопросу», — бросил на лету Алмур и умчался вниз. «Тебе чего? Видишь, занят?» «Случайно услышал, что в замке есть стационарный связной артефакт. Искал свое имущество в подвале. Пришлось ждать 1/2 часа, пока спустится охранник, и пленники с 2 крайних клеток переговаривались между собой. Меня они не видели и думали, что одни». «Подробности? Ты молодец, что сказал, я награжу тебя. Как твое имя?» «Я торговец. Не надо благодарности, я сам не хочу снова попасть в клетку». «Ригард, тащи там всех к палачу. Мортин, покажи клетки. В темпе, в темпе!» — хлопнул в ладоши я. Немного переживая за Малости. Он в Империи, а с его земель идут враги. Или не враги? Нет, мне так повести не может. Спускаюсь вниз и застаю суету сборов. Ох, покой нам только снится, но делать нечего. Будем воевать. С Остином это совсем не страшно, хоть и злой он на меня. От крепости до замка 3 часа пути, но это неспешным ходом. Если поставить цель, можно и за 1.5 часа добраться. Первым меня порадовал Ригард. Он занимался сопровождением пленников к палачу. Переговоры про скорую помощь вел мажордом и 2 оставшихся в живых солдата. Мажордом запел еще по пути в пыточную. Мол, его никто не спрашивал, да и мага у него нет, запитать артефакт некому. Но дорогу тут же показал. Неприметная дверь в коридоре одной из башен скрывала небольшую комнату, и там стоял передающий камень. Накопление энергии проходило естественным путем, но 5 минут в день его хватало, и зона покрытия была большой. Этакий аналог радиостанции. Ясен пень при нашем нападении маг в первую очередь сообщил об осаде в другой замок, и средний барон Готрип, муж Артины, сейчас уже на подходе. Явно сигналки на него сработали. Это, конечно, неприятно, но я на такое рассчитывал. Тем более, пока наемников с их архипелага не видать. Еще один плюс — это уменьшение сил охраны замка и, как следствие, облегчение для Мейкела. Вторым порадовал, как ни странно, Остин. Он отложил обиды в стороны и, притащив небольшую полоску из металла, заявил, что это мощный, но одноразовый артефакт. Что он делает? «Редкая вещь. Завалялась с обучения еще». «И ты решил отдать мне редкую вещь непонятного действия просто так?» «Не просто. Ты мне Готриба отдашь. Живым или мертвым. А если это не он идет? «Он. Жена сказала, он ее любит и не оставит в руках врагов». «Ну, хрен с тобой. Что за артефакт? Рассказывай подробно». «Я лучше покажу. Пошли в мой кабинет». «Твой кабинет? Нет тут ничего твоего, кроме этих 2 баб. Пошли уже, собственник». Зайдя в комнату, Остин достал клетку с птицей, кто-то вроде чижика, закрепил на шее полоску, что-то там активировал и выпустил птаху из окна. Она покрутилась минуту на месте и затем рванула с низкого старта в сторону вторжения. «Я понял замысел. Долетит и нагадит год рыбу на голову», — ляпнул я. «Вот ты неуч! С твоим тарангом уж обязан базовые заклинания по управлению зверьем знать. И артефакт связи мог узнать. Там ровно с 5-го ранга активация». «Хочешь поговорить с бароном, чтобы он сдался?» Туплю неимоверно. «Дай мне силы терпения, о мироздание!» — взмолился Остин. «Нет, не говорить, а слушать. Причем часа на 2 хватает после активации. Будет такая птаха летать, а я буду разговоры слышать те, что рядом с ней». «О как! Это только слышать можно, а видеть не получится!» — против воли оживился я. «Нет, не бывает такого. Может, на больших рангах, но я не слышал». «А как она поймет, кого слушать и где летать?» «Тут сложности, но она летит по заданному направлению и к ближайшей большой группе людей. Толком управлять не могу, но все равно буду слушать. 2 часа меня не трогай и оставь пару посыльных тут». «Ну, не трогать так не трогать. Посыльных так посыльных». Спустился в подвал к палачу. Там уже допросили порознь обоих солдат, и они подтвердили слова мажордома и тоже ждут своего барона. Хоть и этот не соврал. К осаде все было готово. По задумке Рауца оба конных отряда, его и Филика, числом 32 человека расположились в 5 километрах в засаде. С ними же был отрядный маг Алмур. Решили, что наших сил хватит. Сначала ударит Остин и остальные маги, а конника добьет ударом с тыла. Почему 33? Всех раненых, кроме одного, поставили в строй. Кони были, но было 2 погибших, по одному в каждом отряде, что уменьшило нашу конную рать. Все мои 14 королевских гвардейца тоже были конные, но мост по-прежнему сломан, а на лошадях атаковать сложно. Все же вылазку мы готовили, хоть и пешую. Но и наша артиллерия, баллисты и трибушеты уже пристрелены. Остин посылал мне одного посыльного за другим. Информация подтвердилась. С отрядом кочевников в 150 человек шел сам барон, бывший владелец этого замка. Но и своих у него 30-40 крыл личного отряда были. По магам ничего не ясно. Ладно, бой покажет. Отряд врагов уже был на подходе. Между тем Остин готовил самые убойные свои заклинания, вроде сети, что показывал мне в море. Первым на поляну выскочил 10 конных кочевников, потрясая щитами и копьями. Сделав круг, они направились в лесок, но хорошо, что не в сторону засады, хотя Алмур и прикрыл заклинанием тех. Постепенно замок окружался людьми, и, судя по всему, их было около 300 человек. Маги сразу проверили друг друга на ранги. Огненная плеть 12-го ранга была отбита заклинанием Остина, развеявшим ее за долю секунды. Ответное заклинание 14-го ранга зацепило 10 человек, свалив их с коней, но особого вреда не нанесло. «У них серьезные защитные артефакты, а маг, скорее всего, ниже меня рангом», — сказал довольный Остин. «Но и 14-й ранг может доставить нам проблем», — пробормотал я и дал команду. «По пристреленным позициям обстрел требушетами». Предсмертный вой нескольких раздавленных солдат Гутриба был музыкой для моих ушей. К сожалению, для моих скромных сил дистанция была большой, но кроме Остина уверенно мог бить только ланчер. Бурхис же больше времени уделял обороне. Радиус действия трибушета небольшой, и осаждающие, отойдя еще метров на 200, принялись ставить лагерь. Впрочем, в седле с 50 кочевников они все же оставили. «Если ничего не делать, ночью пойдут на штурм», — задумчиво сказал Раутс, глядя, как мои уже закупные начинают делать лестницы и готовить бревна. «Если ничего не делать, через час-другой найдут наш засадный отряд», — добавил Остин. «Алмур уже связался со мной пару раз. Спрашивал инструкции». «И что? Действуем согласно плану? Нападение из засады и вылазка через главные ворота?» — спросил я своих командиров. «Я уже вызвал нашу конницу. Надо готовить вылазку», — добавил Остин. «Похоже на то, но потери будут лютые. Второй вариант — ждать, пока они еще усилятся за время осады, гораздо хуже», — согласился нехотя Раутс. «Оно и понятно. Основные потери понесет опять его отряд. Мы стояли и смотрели на действия неприятеля сверху вниз и видели, что победа будет трудная. Против нас не новички». Вдруг в глубине крепости раздался шум. Зазвенели мечи, послышались крики в районе 1-го этажа или подвала. Мы находились в одной из башен замка, на приличном расстоянии от событий, но рванули вниз по ступенькам на 3-й этаж, а потом уже и в подвал. Я был ближе всех к выходу и бежал первым, да и молодость и ловкость тела тоже помогли мне оказаться на месте раньше других. Увиденная картина меня повергла в шок. Невесть, как попавший в замок пяток вражеских солдат, уже освободили дочку и жену Гутреба. Вывели двух солдат, которых мы пытали, и все они двигались в сторону неожиданно обнаружившегося ответвления в стене подвала. Не было его. Явно потайной проход, причем он вел не в сторону гор, а в обратную. Но и это меня мало трогало. А вот то, что один из нападавших тащил за волосы пен, меня разозлило до нельзя. В несколько шагов подбегаю к уже начавшей закрываться двери, куда заскочили нападающие. Вижу темный тоннель, освещаемый тусклыми факелами. Слышу истошный крик жены и делаю единственно возможное, чтобы спасти ее. Бью своей новой магией, звуковой волной, вглубь подземного хода. Конечно, я понимаю, что пен пострадает. Возможно, серьезно, но ее мы сможем поставить на ноги. А вот если ее заберут с собой, это сделать будет сложнее. Да, черт возьми. Полоснут ножом по горлу, и я вдовец. Звуковой удар не подвел. Рухнули все, кого я видел. Шум моментально прекратился, а факелы, по всей видимости, упали на землю. Кастую светляк на вход, второй в конец коридора, и вижу лежащих на земле людей. Оглядываюсь вокруг. Некоторые лежат без сознания, а один, богато одетый и здоровый дядя, стоя на ногах, схватился за голову, и из-под шлема у него лилась струйка крови. «Отойди!» — отпихнул меня Ригард, заскочив в подземный ход. Следом за ним командир второго десятка из второго полка Орптурис и затем уже неспортивный Остин. Опомнившись, я тоже влетел в подземный ход и увидел пен, лежащую на земле с окровавленными волосами. «Жить будет, уши повредило, сознание потеряло», — быстро сказал Остин, уже производя манипуляции лечебного характера руками. Мои гвардейцы споро взяли остальных, вытаскивая их в основной подвал. Мужик в сознании был уже без него, из-за молодецкого удара Ригарда в челюсть, а затем мимолетного движения руки Остина. «Гаррет, на нас напали, тут Готрип», — издала первые слова очнувшаяся пен. «Ты уже в безопасности. Оборон этот валяется связанный». «Ох, чем-то страшным меня ударили. Очень больно было». «Это я ударил. Мне нужно было вырубить сразу всех, чтобы тебе не успели навредить», — признаюсь, наклоняясь к ней и помогая встать. «А этот лапал меня за грудь, когда тащил. Я сразу сказала, что муж ему руки отрубит», — указала пен на одного из связанных, только пришедшего в себя и с ужасом озирающегося по сторонам. «И правда? Зачем ему руки?» — сказал я, взмахнув два раза мечом, отсекая кисти рук. «Гаррет, ну зачем?» — забормотал Бурхис, залечивая обрубки. «Теперь кто такого раба купит?» «Что я мог ему сказать? У девочки явный шок. Я старался вывести ее из этого состояния. Тем более за грудь лапал. Я сам себе такого не позволяю. Правда, по другой причине. Грудь у моей жены еще поискать надо». Снова шум. На этот раз на улице. «Господин барон, они пошли на штурм!» — крикнул забегающий в подвал наемник.